Иван, разговор есть. Отойдем? Конечно. Смотри, наш представительский джип пострадал в процессе эксплуатации. Я ткнул пальцем в следы от пуль на лобовом стекле. Как это исправить? Сейчас посмотрю. Автомеханик подошел к джипу, долго что-то смотрел, обходил вокруг, даже руку положил на капот, будто пытаясь что-то нащупать. Ну что ж, начальник, джип ваш в удовлетворительном состоянии. Есть, конечно, косяки, но несущественные. Быстро можно починить, а стекло легче легкого. Мне нужно немного стекла, пластик и примерно сутки. Стекло и пластик найдем. А чего так долго ждать ремонта? У тебя же вроде пока не сильно много клиентов, может займешься нами побыстрее? Да ты не так понял. У меня просто манехрен да маленько, а восстановление ее неплохо так требует. Почти 100 единиц. А, мелочи. С маной поможем. Если поможете, то за полчаса стекло будет лучше прежнего, заулыбался автомеханик. Ну и отлично. Мишка, помоги на складе найти что-нибудь ненужное, что можно для починки пустить, а я пока дам доступ к хранителю. Хорошо, дядь Вов. Пойдемте, дядь Вань. Мишка в своем репертуаре. Все дядь Кэт. Пока они перебирали имеющиеся на складе изделия и вещи, я спустился в подпол и, прикоснувшись к хранителю, выделил Ивану возможность брать из хранителя ману. Немного, всего 100 единиц, и только на один день доступ открыл. Дальше видно будет. Хорошо, что мана передается на расстоянии 50 метров от хранителя. Жаль, что вливать ее в него приходится только при непосредственном контакте. Вышел из дома, отозвал в сторону Анатолия с дочерью. Начал с отца. Анатолий, как я понял, у тебя довольно специфический класс. Не подскажешь, как получилось? Сам понимаешь, обычным людям его вряд ли дадут. Да никакого секрета нет, ответил Толя. Я в армии просто снайпером служил. Ну и охотник я, конечно же. Жаль, что артефакт мой пришлось бросить дома. Что было? Вепрь 308. Красавец. Я своего первого зомби сумел вальнуть, а потом нас зажали, пришлось выбросить. Хм, есть над чем подумать. Но сначала ответь, ты готов снова снайпером побыть, защищать, так сказать, покой граждан, ну и охотников в свободное время, мясо добывать? Да конечно, без проблем, только оружие надо раздобыть. Вернемся за твоим. Кстати, у меня уже давно заныкан один вепрь, так что будет тебе временная замена, пока твой не возвратим. Было бы хорошо, привык я к такому оружию. С тобой все ясно, теперь с дочкой твоей. Кать, откуда такой класс? Так мы ж охотники, отец стреляет, а я ловушками обхожусь. С раннего детства этим занималась. Силки, капканы, ловчие ямы. Вот так и получила. Катя робко улыбнулась. Понятно. Предлагаю подумать, чтобы заняться этим профессионально. Будешь вокруг поселка ловушки ставить, для защиты поселенцев. Ну и для охоты тоже, конечно. Я не против, пожала плечами Катерина. А ты, отец, нужно было и мнение отца же узнать. Да без проблем, если безопасность обеспечить во время постановки. Это без проблем. Мишка со своим зверинцем прикроет уж точно, улыбнулся я. Ну тогда вообще легко. Записывай нас, босс, в свою гвардию, в ответ улыбнулся Анатолий. Ну вроде все. Остальное будем узнавать по мере проживания. Теперь можно и отдохнуть. Правда, недолго. Скоро вернулись Петя с Колей из поселка и началось расселение поселенцев. В процессе я все и всех проклял. Это был ад. Дело доходило чуть ли не до драки за то, кому какой дом. И вроде все интеллигентные же люди. На половине пути я, как самый большой босс, резко ушел по делам. Точнее, позорно сбежал, чтобы не передушить тут всех. Пусть сами разбираются. Единственный, кто не участвовал во всем этом безобразии, это наш новый автомеханик. К моменту, когда я вернулся домой, он как раз уже заканчивал ремонт крузака. Помимо лобового стекла, он также восстановил заднее и одно непонятно как разбитое боковое. Иван, закончил? Ну ты прям мастер. Да это что, мелочи. Вот появится у меня станок, смогу чуть ли не движки создавать. Вот насчет движка я и хотел с тобой поговорить. Можно переделать, чтобы не на дизеле или бензине работал, а например на мане, а то вот чувствую, что скоро с обычным топливом скоро будет проблема. И если сумеем оседлать эту нишу, никогда ты не будешь сидеть без дела. Хм, интересная задачка. Нужно обдумать. Обдумай, обдумай. А что за станок такой? Да хрен его знает. Я просто при осмотре двигателя выскочило сообщение, что аналог нельзя собрать без наличия станка. Понятно, значит буду иметь в виду. Если найдем, привезу. Буду благодарен. А ты чего себе дом не пошел искать со всеми? Да мне что, много надо? Пусть сначала семейные выбирают, а я из остатков себе выберу. Если надо будет, восстановлю. Руки ж на месте. Понятно. Ну, смотри сам. Я пошел отлучусь по делам, а ты пока, если хочешь, можешь остальной наш автотранспорт посмотреть. Один пока не ходи наружу. Наши вернутся, тебя отдельно проводят выбрать дом. Хорошо, спасибо. Я пошел в дом. Кокон. Вход. Режим строительства. Создал в Мишкином доме очередную стену, теперь уже с дверью. Вход, естественно, был усилен и защищен, так же, как наш основной дом. Если делать, то на совесть. И снова маны осталось меньше половины, зато плюс почти 350 опыта. Мана, мне нужна мана. Интересно, а можем ли насчет станка помочь Ивану, ведь это же строительство. Может и у меня есть такое. Смотрим в поиске. Есть. Ох, сколько же станков. Уточним поиск станок автомеханика. И такой тоже присутствует. Станок автомеханика позволяет создавать сложные запасные части для автотранспорта. Требования к строительству: 600 кг железа, 100 кг пластика, 50 кг меди, 5 кг свинца, 0,3 кг золота, 0,1 кг платины, 1000 маны. Ну ни хрена ж себе станочек. На картинке выглядела бандура тоже внушительно. Почти 2 метра высоток, 1,5-3 шириной и с метр глубиной. Да уж и где такой ставить? Видимо, после Мишкиного дома придется делать какой-нибудь временный навес под это дело, чтобы разместить. А ближе к зиме построим утепленный дом. Сделаем на территории здания завода с разными станками, чтобы люди приходили, доработали. Что мне еще нужно? А нужна мне еще одна клетка портальная, так как планирую в моем новом доме, ранее принадлежащем плотнику, организовать постоянный портал. На заводе пока тоже решил оставить, мало ли, вдруг понадобится. А если попробовать построить клетку методом студентов, то есть копировать вставить, мысленно выделил предыдущую клетку, захотел построить аналогично. И вот она, клетка моей мечты. Правда, маны не хватает, но сам факт облегчения строительства радует. Стоп, жильцы у меня появились, но нужно же и жизнь им облегчать, а для этого надо начать с электричества. Думаю, по 5 кВт хватит им для начала. Нужно будет больше, дам больше. Или обмен на услуги. Не совсем то и хочется разводить совсем уж нахлебников. Работать придется в любом случае. Электрический генератор. Номинальная мощность 5 кВт. Вид используемого топлива мана. Расход топлива при непрерывной работе на максимальной нагрузке 25 единиц маны в сутки. Возможно подключение к источнику маны. Стоимость строительства 50 кг металла, 10 кг меди, 3 кг алюминия, 2 кг стекла, 4 кг пластика, 120 маны. Ну и отлично. Пока 5 штук создам, дальше видно будет. Построить. Получил 350 единиц опыта. Около кокона рядком расположились генераторы, каждый размером с небольшую тумбочку. Электричеством обеспечу. Водой пусть сами себя обеспечивают. Колодцев в деревне достаточно. Что нам еще для полного счастья не хватает? Охраны не хватает. Только не ясно, где ее брать. Людские ресурсы весьма ограничены. Вот если бы можно было везде расставить мои башни Теслы. Но, к сожалению, эти башни можно размещать только на своей земле. Все же, придется отказаться от планов получить сначала большой участок. Будем в сторону отходить. Берем метровый участок и идем по нему от моего дома, вдоль центральной дороги. И на этом участке размещаем столбы. Ну хорошо же, прекрасно. Заодно можно и столбы освещения забабахать. Будет как в городе. А то у нас никогда в деревне не было такого чуда. План-то отличный, да только тяжело будет исполнить. Деревня у нас длиной по центральной улице вроде 2 км, со всеми ее поворотами. Это мне надо, при расчете 100 кг на 1 квадратный метр, то мне нужно порядком 200 тонн зомбятины, либо другого органического материала. И это только для того, чтобы метровую полоску сделать. Охренеть. А на текущий момент у меня уже сколько там накопилось трупов? Чуть больше 1,5 тонн натаскали. И когда успели? Видимо, Петр с Колей не только мародеркой занимались, но и зачисткой окрестностей. Ладно, начнем с малого. Тропинка шириной 1 метр и длиной 15 пролегла вдоль дороги, становясь моим щупальцем, вторгающимся на чужую землю. Не знаю, почему возникло в голове такое сравнение. Как накопится мана, на конце поставим 2 столбика, защитную башню и столб освещения, присутствующий в поиске. Далее дотянем электричество и будет одинокий маяк светить во тьме ночной. Романтика. Ага, романтика. Главное, чтобы на эту романтику не прибежал какой-нибудь не сильно романтичный зомбарь. Хотя, да хрен с ним. Пусть прибегает. В первый раз, что ли? Глава 7. Я сам не заметил, как отрубился. Разбудил меня очередной стук по капсуле. Звонок на нее присобачить, что ли? Кокон. Выход. Разбудил меня Мишка. Дядь Вов, ужин готов. Спасибо, судя по аромату, что-то мясное и вкусное. Ага, решили, что полуфабрикаты, конечно, вещь хорошая, но иногда и готовить полезно, чтобы навык не терять. Это не мои слова, если что. Дядь Петя так сказал, и потушил картошку с говядиной. Хм, не знал, что он вообще умеет готовить. Думал только пожрать любитель, да поржать. А где он сам, кстати? Да и Коляна нет. Да они вместе с Иваном пошли ему дом искать. Так-то всех остальных уже расселили. Хорошее дело. А чего генераторы не раздали? Я легонько пнул лежащие рядком генераторы. Не знаю, вы не говорили, мы не догадались. Мало ли для каких целей их создали, пожал плечами Миша. Понятно. Стоп, а оружие то поселенцам раздали? Ночь же почти на дворе, вдруг зомби набегут на свежее мясо. Вроде тоже нет. Ну Миша, ну вы чего? Ну хоть мышей ты около поселенцев разместил своих, прикрывают, на всякий случай, сумеют предупредить об опасности, вот это сделал. Около каждого дома по две мышки сидят. Уф, хоть так, но с оружием нехорошо получилось. Так, еще не поздно. Я пошел развозить автоматы, тем более все равно накопилось их у нас в достатке. И генераторы заодно. Дай мне своего мышонка, пусть показывает, где поселились люди, чтобы я не искал. Да, без проблем. На крыльце будет ждать. Спасибо. Помоги мне все это дотащить. Да и ВП-308 надо отдать твоему будущему тестю. Почти родное оружие. Ну какой тесть, дядь Вов, засмущался Михаил. Какой же он все еще ребенок. Да шучу я, шучу. Но помощь мне все равно нужна. Вдвоем мы за пару заходов унесли в УАЗик автоматы, генератор и карабин для Анатолия. Потом я взял мышонка и поехали раздавать гуманитарную помощь. По пути встретил возвращающихся Колю и Петра и остановился рядом. «Привет начальству», — сказал Петр. «Выспался? Куда намылился?» «Ага, выспался. Косяки ваши исправлять еду». «Какие такие косяки? Чего ты наговариваешь?» «А такие? Почему оружие не раздали? Почему электричеством не обеспечили? Нахрена я по-вашему генератор сделал?» «Хм, да, согласен», — признал ошибку охранитель. «Тут мы малость пролетели. То-то и оно. Только Мишка молодец. Все, что положено, выполнил. Разведку оставил. Ладно, ладно. Признаю косяк. Поехали тогда вместе. Исправляться будем». Последнюю фразу он сказал, уже открывая дверь. Колян забрался следом. С ними мы быстренько развезли все оружие и генераторы. Правда, Иван не хотел поначалу брать автомат. Типа он не умеет стрелять и вообще ни разу не держал такой ствол. Ну а куда деваться? Придется учиться. Петр по-быстрому устроил ему ликбез и уговорил взять себе оружие. Тем более, тот пока живет один, мало ли что случится. Если что, хоть в воздух выстрелишь, сигнал подашь. Это был последний довод от охранителя, заставившего автомеханика взять оружие. Анатолий очень был рад карабину и сразу же стал разбирать его, проверяя. Только все жаловался, что пока нечем чистить. Вот же фанат оружия. А вот генераторам были рады все без исключения. Правда, нужно было помощь с подключением их к домовой сети, но это мы быстро организовали. Надо нам найти штатного электрика, кто будет деревню обслуживать, чтобы не для каждого дома организовывать отдельное электропитание, а централизованно подключить. Тут-то провода уже в дома заходят, только генератор помощнее поставить и будет нам счастье. Но пока ставить опасаюсь, вдруг где в домах обрывы какие, будет коротить постоянно, еще пожар вызовет. Так что, пока все не обследуем как следует и не найдем электрика, буду точечно генераторы выдавать. Все благие дела на сегодня закончились. Всех проинструктировали, что делать, если опасность какая будет. И с чистой совестью поехали домой. Ужин стынет. Поели, я даже из вежливости остался на часик поболтать, да в карты в дурака поиграть. Все, кроме Мишки, по несколько раз остались дураками. Зато дрессировщик был непобедим. Правда, уже заканчивая карточный вечер, мы выяснили, почему мальчик такой непобедимый. Он жульничал. За спиной у каждого из нас в отдалении сидело по грызуну. Кто на шкафу, кто на столе, и пацан через них подсматривал наши карты. «Мишка, запашный ты недоделанный, я что тебе говорил насчет животных в доме, что Валенка и Джейка не приводить», — ответил пацан, честными глазами смотря на меня. «А насчет грызунов что я говорил, чтобы не гадили, так они и не гадят, дядь Вов», — снова взгляд ангела. «Ну ты и жук, мухлежник, мышеловок дома понаставлю, все, я спать, кокон, вход, режим строительства, что я там хотел, башню Теслы, да стол посвящения на куске моей земли, уходящий вдаль, готово, плюс 280 опыта в копилочку, заодно включим, пусть все же светит, надо бы датчик освещенности какой-нибудь примострячить, чтобы днем зазря не светил, но потом, все потом». Поискать что-нибудь еще интересное для строительства, а, нахрен, успеется, спать. Проснулся по будильнику, в 8 утра, сразу же, не откладывая в долгий ящик, построил Мишке четвертую стену, с окном и решеткой, и портальную клетку продублировал. Получил за все почти 400 опыта. Ну что же, какие планы на сегодня? Снова ехать в поселок, принимать в собственность бандитское логово, пока его не разграбили, пока еще народ боится туда заходить. После вчерашнего разгрома, но, думаю, через пару дней найдется желающий помародерить. Кокон, выход. «Доброе утро, страна», — сказал я завтракающим соседям. «Привет, привет», — услышал в ответ от Коли. Петр и Мишка кивнули. «Сложно разговаривать с набитым ртом. Рассказываю планы на день. Мы с Петром едем в поселок, будем занимать доставшийся по наследству дом. Коля и Мишка остаетесь здесь, будете помогать поселенцам обживаться. Ну и, если что, защитите в случае нападения. Но, думаю, до этого не дойдет. Думаешь, от меня пользы вам не будет?» — обиженно сказал Коля, доживав свой здоровый бутер с колбасой. «Конечно будет, но не оставлять же тут Мишку одного. Раньше, пожалуйста, а сейчас он один не справится в случае чего. Сначала можно было у нас отсидеться, в случае нападения. Теперь же, придется выходить и защищать людей. Так что, прости, придется пока остаться. Да ты не переживай, я сразу же постоянный портал организую на месте. После этого будем мотаться туда хоть каждую минуту. Кстати, чтоб тебя совсем уважить, давай я Ивана с собой еще возьму. Пусть твой любимый джип посмотрит, вдруг сумеет восстановить. Вот за это спасибо, вот это хорошо», — улыбнулся Николай. «Значит, договорились. А теперь двигайтесь, я тоже завтракать хочу». Через полчаса мы с Петей сели в отремонтированный крузак и направились в сторону дома Ивана. «Петь, я все спросить хотел, как там твои моральные принципы?» — между делом спросил я. «И ограничения класса не мешают, а то ты людей убиваешь направо и налево». «Ну ты скажешь направо и налево, я убиваю только реально плохих, так что не парься, душевных терзаний нет, все нормально. У меня, кстати, уже скоро 9-й уровень будет». «Да, вижу твой 8-й. Есть что по способностям, о чем мне знать следует?» «Да нет, усиленный выстрел, меткий выстрел, игнорирование брони и так по мелочи. Разве что, есть возможность своим тельцем защитить, себе автоматически добавив броню для этого. Но я что-то очкую применять, пока не пробовал даже. Вдруг брони окажется недостаточно, не сильно охота пули ловить. Так что, ты не подставляйся». «Да уж, постараюсь. Вот и дом Ивана, а вот и он сам, во дворе занимается каким-то древним жигуленком. ВАЗ-2101, где он тут нашел этот раритет то, а главное, успел к себе пригнать с утра пораньше. Вчера вечером его тут не было, во механик дает, уже авто себе раздобыл», — хмыкнул Петр. «Мы вышли из машины, подошли к ставшему уже четвертым уровнем Ивану. Вань, привет, ты где это чудо техники раздобыл?» — начал я. «Здравствуйте, гости дорогие. Не спалось с утра. Прошелся по окрестностям. В одном из сараев нашел вещь. Всегда мечтал о классике. Теперь с моим классом грех не взять такую, да восстановить до идеала и еще лучше. Вы же не против, что себе забрал?» «Бери, конечно. Хозяева, как мне кажется, уже не объявится», — сказал я. «Ну и отлично. Ну и хорошо. Через неделю не узнаете. Ты мне лучше скажи, насчет двигателя работающего на мане, подумал?» «Да, станок бы мне, думаю, смогу сделать такой». «Ну, станок сделаем чуть позже, у меня есть возможность его построить». «Ух ты, дык это же прекрасно, сделаю такие движки, закачайтесь. Мечта экологов, без загрязнения окружающей среды. Ты сначала сделай, а потом хвастайся. Кстати, нам бы еще какой-нибудь броневичок организовать, чтобы можно было передвигаться на нем безопасно, а то в нас вчера стреляли и мне это очень не понравилось. Ну это еще проще, чем двигатель. Подгоняйте ко мне автотранспорт, усилю. Главное ресурсы иметь, но с ними, как понимаю, у вас особых проблем нет. Ага, если бы. Железо уже на исходе. Стекла тоже мало, только камня в достатке. Не, камень мне не надо. А вот железо да, его много надо. Ну и стекло не помешало бы. Иначе как делать бронестекло для автомобилей? Где стекло добыть не подскажу. А вот металла полно на железнодорожной станции в райцентре. Вряд ли в нынешнее время железнодорожные перевозки актуальны. ХМ, а ты, пожалуй, прав. Надо будет обдумать и запланировать поездку. Спасибо за идею. Но сейчас мы по другому поводу к тебе заехали. Поехали с нами скатаемся. Нужно двухсотку Артюховскую осмотреть. Вчера некогда было, а сегодня все равно в ту сторону едем. Посмотришь, приценишься, сколько ресурсов на восстановление нужно. О, хорошая идея. Погнали. Мы уселись в детище японского автопрома и погнали в сухой дол. Спустя время уже тормозили у многострадального джипа. Иван тут же побежал обследовать технику, Петя не торопясь вышел и начал осматривать округу, прикрывая. Ну а я пошел вслед за Иваном. Автомеханик чуть ли не обнюхивал крузак. То тут руку приложит, то там. Все его обследование заняло порядка 10 минут, через которые повернулся ко мне. Руки бы оторвать тому вандалу, кто это сотворил. Когда вернемся в деревню, у тебя будет такая возможность, улыбнулся я. Это Коля с Силушкой Богатырской переборщил. Да я так, образно. Да я понял. Так что с джипом то, да нормально все с ним. Стекла битые заменить, крышу подрихтовать и бочину. Хорошо, что раму не повело, иначе было бы сложнее. Хотя, с текущими возможностями, это тоже довольно просто исправляется. Короче, все исправимо. Перегнать его поближе ко мне и через пару дней будет как новенький. А как, не ожидал. Думал, что надолго он на прикол встанет. Так он что, на ходу сейчас? Не, но восстановить, чтобы на своих четырех мог ехать я смогу за полчаса. Приступать? Пока не надо. Смысла не вижу. Все равно вряд ли его сейчас из этого оврага вытащим. Я ж не знал, что не все так плохо. Так бы Колю с собой взяли. Он вместе с нашим джипом 80-кой спокойно, как мне кажется, вытянули бы двухсотку. Ладно, поехали дальше. Позже займемся техникой. Мы вернулись в машину, загрузились и погнали уже без остановок в поселок. Буквально через 15 минут тормозили около администрации. А тут сегодня прям аншлаг. Народу уйма. Все организованно стоят в очереди. Чего это тут такое? Алексеич колбасу раздает, что ли? Вань, погуляй пока, пообщайся с земляками, а мы главу побеспокоим. Тебе все равно с нами там неинтересно будет. Да без проблем, Володь. Тем более тут, как вижу, мои знакомцы присутствуют. Причем с горячительными напитками. Нажрешься, в деревню возвращаться будешь пешком, сказал я. Да ты чего, я так, для сугреву больше. Я тебя предупредил. Высадив Ивана, мы с Петром, пользуясь своим знакомством с главой и его охраной, без очереди, но под недовольный ропот толпы, прошли напрямую к Терещенко. Из его кабинета как раз выходил очередной посетитель. Здорово, Алексеич. А чего это у тебя столько народу? Ленина показываешь, что ли? Привет, Вов, Петь. Какого еще нахрен Ленина? Устало потер виски глава. А, забей, не понимаете вы никто моих шуток, махнул я рукой. Так что за очереди у тебя тут такие? Да я прислушался к твоим словам, насчет набора в армию, полицию, ну и так по мелочи. Организовал вот сбор данных по классам и уровням. И люди вот так просто пошли рассказывать о себе. Да ни в жизнь не поверю. И правильно, что не поверишь. Конечно не просто так. Пришлось заманивать. Сказал, что времена изменились. Больше такого как раньше не будет. Зарплату будут получать только нужные люди, с нужными классами. И чтобы людям найти работу, нужно их записать в списки. Те, кто раньше о себе заявит, имеют больше шансов занять теплое место. А кто будет до последнего сидеть и молчать, ну извините. Кто не успел, тот опоздал. Ну и помимо этого объявил набор в ЧОП, разделю его на две части. Одна будет следить за правопорядком, другая будет армией. Ну правильно. Правда поздновато как-то сориентировался. Нужно было в первый же день такое сделать. Согласен, но все думал, что наладится. Пустил на самотек. Да и сам видишь, народ, несмотря на очередь, не сильно то идет записываться. Тоже сидят и думают, что все вернется на круги своя и все будет как прежде. А ни хрена как прежде не будет. Ладно, не будем о грустном. Я че приехал, будем у тебя тут в поселке обживаться, обустраивать свое посольство. Так что, если хочешь, забегай как-нибудь в гости. Чайку попьем, круассанов поедим. Ага, смешно. Да я отсюда вообще почти не выхожу. Ночую порой просто уснув за столом. Ты прекращал бы так впахивать. Помрешь молодым еще. Поздравляю с 5-м уровнем. Кстати, все то ты видишь. Для вида побурчал глава. Ну не совсем все, но многое. Кстати, чего там с той группой, где был иноземный шпион? Еще двое скрылись. С остальными успели переговорить, вроде обычные люди. Все равно держи их на карандаше. Может, отвлекающие маневры кто еще остался? Не учи ученого. Может, проверишь их тем же способом, что и первую обнаружил. А смысл? Скорее всего и правда никого не осталось в той группе. Раз они могут менять внешность, то те двое уже имеют другие личины. Получается, весь поселок надо проверять. Муторно это и бессмысленно. Да, наверное, ты прав. Ладно, идите, обживайтесь. А чего ты себе помощника не найдешь? Вот, ищу. Хочешь, ты им будешь? Сидеть за тебя бумажки заполнять? Всю жизнь мечтал. Кстати, я в посольстве постоянный портал организую. Так что, можем друг к другу в гости ходить. Это хорошо. Значит, в случае чего, можно на вашу помощь рассчитывать? Ой, а будто без портала я бы отказал в помощи. Конечно, можно. А что, нужно что-то? Да пока не знаю. Так, наметки. Ну если что, обращайся. Хорошо, ладно, идите. У меня еще дел полно. Хотя нет, стой. Забываю постоянно. Глава полез куда-то к себе в тумбочку. Через пару минут выпрямился и протянул мне пачку до боли знакомых лекарств. Вот, аптекарь передала. То лекарство, что ты просил. У них давно еще завезли такое. На пробу. Вдруг кто купил бы. Правда, никому не понадобилось за все время. Поэтому только одна пачка, 50 таблеток. Есть рецепт от врача, а то просто так извини, без рецепта выдать не могу. Это таблетки строгой отчетности. Алексеич, ты чего? Какой рецепт? Где я тебе его найду? Ну дома валялся где-то, но я вообще уже не помню где именно. Я был, мягко говоря, обескуражен от этих требований. Да шучу я, лови, глава кинул мне пачку. Не только тебе же шутить. Спасибо, ответил я, поймав долгожданное лекарство. Не умеешь шутить, не берись. Ой, кто бы говорил, махнул на меня рукой глава. Все, покиньте помещение, дел и правда куча. Выйдя из здания, мы пошли к джипу, по пути окликнув Ваню, что-то рассказывающему нескольким мужикам и женщинам, окружившим его. Да он прям тут знаменитость. Вон скольких людей знает. Ну чего, друзья-товарищи, едем. От Ивана пахнуло алкоголем. Едем, едем. Ты как, не развезет в машине? Спросил я подозрительно. Не, я пару глотков всего сделал. Похвастался, что у меня сейчас свой дом, автомат, электричество. Красота. Да вроде и раньше не бомжевал. Ну это все равно не то. Короче, люди прониклись, быть может скоро к тебе попросится. Ага, хорошо. Только пусть со своей жратвой, у нас такими темпами скоро закончится, не проблема, огородами прокормимся. Ты сколько соток успел засадить-то, огородник? Хмыкнул я, ну засажу еще, всего-то июнь на дворе. Ага, ага, самое время, с сарказмом ответил я и мы поехали в сторону бандитского дома. Кстати, насчет еды актуальная тема, надо еще раз будет посмотреть, какие семена могу создать и их свойства, может и правда их не поздно еще засадить. При подъезде к дому, я осознал, что очень сильно ошибался, думая, что жители побоятся подходить к бандитскому дому. Хреновый из меня аналитик. Ворота были открыты, внутри стоял ГАЗ-66, в кузов которого в данный момент какие-то самоубийцы пытались затащить здоровенный генератор. И генератор этот, как понимаю, ранее принадлежал плотнику. То есть, теперь это было мое имущество, которое в данный момент пытались нагло спереть. Эх, Алексеич! «Тебе точно надо охрану правопорядка организовать. Средь бела дня воруют». Около ворот стоял и курил какой-то мужик, к которому мы и подъехали, загородив выезд из ворот. «Ну что, Петр, пошли, поговорим с расхитителями нашей собственности», — сказал я, открывая двери. «Пойдем, объясним им их ошибку». Петр также был не слишком доволен творящимся безобразием. «Слышь, мужик, а что тут такое делается?» — обратился я к курившему. «Имущество наше грузим». «Переезжаем. А вы кто такие?» Опасливо посмотрев на автомат в руках Петра, спросил мужик. «Мы, наследники данного дома и всего, что там находится, начал было я. Как этот охранник рванул после моих слов? Реально, куда глаза глядят. Мы с Петром и Иваном только удивленно смотрели вслед. Мне кажется, он все же не уверен, что это их имущество, вынес глубокую мысль Ваня. Определенно, коллега, Петр был с ним солидарен. Ладно, пошли с остальными поговорим. Взяв с заднего сиденья клюшку, я пошел внутрь двора. Четверо человек уже столпились около шишиги и подозрительно смотрели на нас. Граждане, с какой целью наше имущество решили экспроприировать? Начал я. Почему это ваше? Наше оно. Начал один. Видимо, самый смелый. Или самый тупой. А чем докажите, что ваше? Не то, что мне было особо это интересно, но хотелось дать им шанс что-то придумать для своего спасения. Тут мой босс жил. Больше у него нет никого из близких и родных. Поэтому по праву все его имущество переходит мне. Вдруг Петр поднял свой автомат и метким выстрелом в лоб прервал наглую речь незнакомца. На остальных стоявших брызнуло содержимым черепной коробки. Плохо быть первым уровнем в мире постапокалипсиса. Метка, молодец, похвалил я Петра. Способность такая, меткий выстрел называется, пожал тот плечами. А нахрена убил-то? Да это последний из банды плотника. Лохматый кличка. Сначала не узнал его, но когда он сказал, что тот был его боссом, все сложилось. Ну отлично тогда. А вы чего, друзья-товарищи, что скажите? Тоже будете говорить, что ваше имущество? Нет, нет, уважаемый, мы вообще не при делах. Нас просто попросили помочь. Ага, попросили, хмыкнул я. Тащите генератор, где взяли и свободны. Втроем они моментально утараканили здоровенную бандуру генератора туда, где взяли, в сарай. После этого подбежали к грузовику и стали в него грузиться. «Эй, а куда это вы?» – удивился я. «Ну вы ведь сказали, что отнесем генераторы свободны», – начал волноваться один из выживших. «Ну да, свободны. А шишига-то тут при чем? На нашей земле, значит, наше имущество. Ну как же, хотите прилечь рядом?» – я кивнул на труп. «Нет, нет, простите, уже уходим». После этого бочком, стараясь не приближаться к нам и не поворачиваться спиной, просеменили до выхода и свалили за первым, как оказалось, самым умным своим подельником. «Может, стоило их все же рядом положить?» – спросил я Петра. «Да не, нахрен, я их помню. Обычные синяки, ничего из себя не представляющие. Решили прибиться к лохматому, да тот не сдюжил. Хорошо тогда, загони, пожалуйста, крузак во двор. Мы пока с Ваней трофей осмотрим». «Хорошо, Петр пошел в наш авто, а мы с Ваней пошли к шишиге». Внутри в кузове находились две 200-литровые бочки, застропленные к кузову около кабины. Ваня залез, открыл одну, понюхал. Дизель. Полная. Заглянул во вторую. Это тоже под горлышко. Отлично, мы заехали. А то я уже начал волноваться насчет топлива. Вань, сможешь из этой техники шушпанцер сообразить? А как же? Супераппарат. Улыбнулся тот и хлопнул рукой по кабине. В этот момент к нам уже подходил Петр, загнавший внутрь джип и закрывший ворота. «Ну что, господа, начнем обживаться, да и прибраться не помешало, нам усорили тут мы». Глава 8. Первое, что я сделал, это прошел в дом и стал выбирать комнату, где размещу порталы. В идеале, она должна быть без свободного доступа посторонних. Решил разместить в подвале, благо он тут был здоровый и без окон. Нужно будет дверь помощнее поставить и готово, будет защищенное помещение. Потом со стороны деревни сделаю аналогичное, но пока открою портал в специально предназначенной для этого клетке. Подсвечивая себе фонариком, прошел мимо разных непонятных нагромождений ящиков в самый угол подвала и открыл портал из деревни сюда. «Миша, на связи?» – обратился я к своему мышонку. Тот кивнул в ответ. «У вас все нормально?» «Тихо, спокойно?» Снова ответный кивок. «Отлично. Попроси Калю к нам перенестись», – попросил я. Через пару минут сквозь фиолетовое свечение портала вышел Николай. «Да, Вов, чего звал?» «Да решил, не откладывая в долгий тот артюховский крузак, экспроприировать. Ты нужен, чтобы помочь вытащить». «А-а-а, вот эта тема. Погнали». «Ага, пошли». Мы поднялись наверх. «Николай, а ты откуда здесь?» – удивился Иван. «Секрет фирмы. Скоро сам увидишь», – ответил я. «А пока, поехали в деревню». «Так мы сюда только приехали, и уже назад», – удивился автомеханик. «Говорю же, скоро увидишь, легче показать, чем рассказать. Петь, останешься тут, ладно? Я думаю, мы тут 80-ку оставим, местная машинка будет, а назад на шишиге уедем». «Да без проблем, я пока покемарю немного». «Да, без проблем. Коль, забери вон тот труп с собой, да поехали». «Вань, тебе какие-нибудь материалы нужны?» чтобы сейчас двухсотку завести, не, все нормально, так обойдусь, тогда поехали. Далее втроем забрались в грузовик, Петя закрыл за нами ворота и мы погнали выручать джип. Когда доехали, Колян чуть ли не раньше, чем я остановился, выскочил из шишиги и побежал к крузаку. Вот же неугомонный, моя прелесть, шептал он, когда мы подошли к нему. Маньяк, реально маньяк. Коль, ты чего такой влюбленный, удивился я. Да ты не понимаешь, Вов, я всегда мечтал о таком автомобиле, но понимал, что мне на такую никогда не заработать. А тут вон как получилось. Понятно, хмыкнул я, апокалипсис, мечты сбываются, ну типа того. Так что, вытаскиваем. Погоди, сначала завести надо. Вань, ну чего там? Автомеханик во время нашего разговора что-то колдовал с машиной. Да вроде все, можно заводить, ответил тот через минуту. Отлично, садись за руль. Коля, а ты толкай, вытаскивай свою прелесть. Может без лебедки обойдемся. Обошлись. Мощь японского автопрома, плюс мощь русского мужика, и по итогу джип пулей вылетел из своей ловушки и встал на асфальт, тихо рыча двигателем. Вов, можно я за рулем поеду? Попросил Коля. Да ради бога, жалко что ли. Далее мы с Ваней загрузились в грузовик, Колян в свою прелесть и поехали уже двумя машинами. Доехали до места нападения, пересадили Ваню за руль Королы и погнали уже тремя машинами. Добрались до деревни, подъехали к нашему дому. Я вышел из грузовика, открыл свои ворота, загнал ГАЗ-66, далее помахал Ване и Коле, чтобы загоняли технику. Через пару минут они уже стояли около меня, а автопарк около дома вырос на 3 единицы техники. Пора бы уже избавляться от части, нет смысла столько держать. Вань, принимая аппарат, я хлопнул ладонью по шишиге. Займись им, пожалуйста, мне нужно из него сделать броневик. Против пуль хрен с ним, может не защищать, а вот против зомби, пожалуйста, по максимуму, сделаем. Пожелание есть, что необходимо, ну давай подумаем вместе. Защита колес, двигателя, бензобака, может еще что-то, защищавшее людей в кузове, если будем перевозить, ну и водителя с пассажирами. Также, может какой-нибудь отвал спереди, по типу снегоочистителя, по бокам какие-нибудь ножи, чтобы резать супостата, ну и жуть получится, мне нравится, а как же ж, то ли еще будет, нам бы еще БРДМ найти где-нибудь, но пока так, ты примерный список требуемого накидай, буду думать где достать, вот и договорились, ладно, я погнал, а про то, как Коля попал к нам, не хочешь увидеть, ай, в другой раз, я лучше поработаю, сказал Ваня, забрался в грузовик и ушуршал к себе. Еще один фанат автомобилей нашелся, и это хорошо. Мишка, привет, ты чего все дома сидишь, зазноба же твоя скучает. Да вечером пойду, если отпустите погулять. Пока не до этого, слишком много контролировать приходится. А как, первый раз Мишка сознался, что ему не очень просто все дается. Это показатель, надо как-то выправлять ситуацию. ХМ, я тебя понял, значит нужно или тебе помощника искать, или автоматизировать наблюдение, и чувствую, второе легче, чем найти тебе напарника, да пока нормально, дядь Вов, ну я все равно подумаю, что тут интересного произошло, пока нас не было, из леса зомби приходил, 5-го уровня, но его дядь Толя со своего, точнее вашего, карабина подстрелил, как он умудрился, разница в уровнях же хорошая, 2-й и 5-й уровень, а он зомби прямо в глаз попал, убил с одного выстрела, снайпер же, пожал плечами мальчик. Понятно, а я всех боеспособных мужчин увел, кроме тебя, естественно. Но у тебя больше другой функционал. Глупо я поступил. Да нормально все, дядь Вов. Джейк прикрывал дядь Толю. Если что, то справился бы. Все равно, нельзя так просто оставлять деревню без защиты. Кстати, из того зомби выпала синяя коробка. Вон, под вашим кактусом лежит. Дядь Толя принес. Вечером, когда пойдешь к ним, отнеси обратно. Скажешь, что я велел забрать, чей лут, тот себе и забирает, заодно и остальным стимул будет качаться, лишь бы не рисковали, понял, сделаю, вышел на улицу, осмотрелся, Николай играл с Джейком в игру, брал откуда-то взятую покрышку от легкового автомобиля и запускал ее на другой конец участка, Джейк в итоге бежал за ней, хватал зубами, закидывал ее себе на шею, как здоровенный ошейник и притаскивал назад, да уж, щенок еще, несмотря на свой ум, эй, любитель животных, айда со мной, крикнул я Коляну, тот обернулся, кивнул, Последний раз забрал у подбежавшего Джейка покрышку и швырнул ее со всей дури. Да, видимо, не рассчитал силу. Покрышка как снаряд пролетала сквозь весь участок и попала точно в сортир, снеся нахрен мою бывшую будку для уединений. Коля медленно оглянулся на меня. Я хоть и не умею читать по губам, но мог поспорить на бутылку коньяка, что его губы шепотом произнесли нехорошее слово. Да не одно. «Колян, мля, ты хрен ли творишь, паразит?» Заорал я на него и тяжело ступая пошел в его сторону, медленно доставая из-за спины клюшку. «Вова, ты это, успокойся, ну починю я твой сортир как вернемся». «Честное слово», — начал говорить Коля, отходя от меня. «Вредитель». Я ускорился, на что Коля тоже решил, что лучше прямо сейчас позаниматься бегом и устремился в сторону портала. «Стой, гад!» — закричал я и побежал за ним. Но, к сожалению, он уже нырнул в портал, идущий в бывший бандитский особняк. «Ладно, ладно, попадешься ты мне еще. Эх, жалко сортир, он был дорог мне, как память». Я медленно подошел к портальной клетке, создал второй портал, идущий из особняка сюда. Рядом с голубым засветился фиолетовый овал. Ну что ж, дело сделано. Я прошел в первый портал. Млин, забыл, что тут подвал и темно. Включил фонарик, таскаемый с собой как раз для этого дела. А Коля походу реально испугался, что обломаю свою клюшку об его спину. Так как никак иначе я не могу объяснить, что он даже не пытался как-то себе подсветить, а бежал напролом, круша стоявшую то тут, то там мебель и ящики. Ну, вандал. Я поднялся по ступеням вверх, на первый этаж. В дверях одной кухни стоял охреневший Петр с автоматом, целясь в меня. «Петь, ты чего, совсем ку-ку?» Обескураженно сказал я, после того, как нырнул назад в подвал, уходя с линии огня. «Сами вы ку-ку все что ли? Какого хрена происходит?» Сижу, ем бутерброд на кухне из черствого хлеба и красной корки. Вдруг снизу какой-то шум раздается, будто там слоны танцуют, потом из подвала выбегает Колян и, не сказав ни слова, убегает на выход. Я уж думал за ним там какие-то суперзомби бегут, собрался прикрывать его, героически отдавать жизнь за друга, а тут вместо зомби ты появляешься. И чего мне думать, Млин, да нормально все, сказал я выходя из-за угла. Коля мой сортир развалил, я на него за это обиделся, хотел припугнуть, а он испугался и ретировался. Кстати, в подвале теперь малость не убрана. Нахрена ему твой сортир? Петр все равно ничего не понимал. Да ревновал меня к нему, что же еще? А, ну так-то да. Да когда ты злишься, у тебя такое лицо становится, что любой испугается и захочет убежать. Так что Николая я понимаю. Хм, не знал, что так легко все понимают, когда я не в духе. Ладно, мелочи, сказал я. Ты дом успела смотреть? Ну так, немного. Запасы съестные хорошие. Тут кладовка как у нас весь дом, и вся забита разными ящиками с тушенкой и другой долго не портящейся едой. Плотник или знал об апокалипсисе задолго до него или просто был каким-то запасливым хомяком, и это нам на руку. В подвале еще не смотрел, там наверняка тоже разные ништяки есть, это прекрасно. Вода здесь есть? Ага, скважина личная, так что как включим электричество, будет вода в достатке. Включать? В генераторе топливо полно, блин. Топливо жалко. Ладно, похрен, включай. Позже свой генератор сделаю, притащу сюда. А пока местным обойдемся. Нужно же кровь замыть, пока совсем не высохло. Сходи, пожалуйста, включи там все, что положено, да позови того вандала здорового. Пусть возвращается. Ага, хорошо. Петр ушел включать, а я пошел посмотреть доставшуюся недвижимость. Обследование подвала решил оставить на потом, нужно электричество подать. На первом этаже было 4 комнаты, кухня и туалет с ванной. Второй этаж, еще 5 комнат и второй туалет с ванной, а также серверная, где было расположено все оборудование, касаемое сигнализации и видеонаблюдения. Черт, как хреново, что вот ничего в этом не понимаю, только общее представление имею. Запишем себе в свой списочек в голове, найти сисадмина и наладчика ОПС. Но... пока работает, не будем трогать. Во, свет включился. Петр добрался до генератора. Я потыкал в серверный во все, что можно, повключал, что включается. Через пару минут на экране монитора засветилось изображение из камер. Отлично, работает. Неужели главгод сидел тут, на этой табуретке и постоянно мониторил, что происходит? Да не поверю. Вышел, зашел в соседнюю комнату, являющуюся по умолчанию спальней плотника. Как узнал? Да кровать вся в крови, и готов поспорить, что Джейк тут именно плотника завалил, не думаю, что тут есть еще такие роскошные спальни. Так, телевизор, ВКЛ, пощелкаем по каналам и настройкам, вот, вот вывод с камер, отлично, значит можно спокойно здесь отдыхать, наблюдая, что творится на улице, ну и прекрасно, зачем мне эта информация, да хрен знает, пусть будет. Я спустился на первый этаж, где около входа тихо, как Мишкина мышка, стоял Николай, смотря в пол. Вов, прости меня, я больше не буду, чуть ли не шепотом попросил он прощения. Он что, реально что ли так испереживался весь? Не верю, что боится меня, видимо и правда стыдно. Блин, Колян, ты достал из себя жертву устроить, пошутили и будет. Давай приберемся и дальше поедем, дел еще куча. После моих слов Николай как-то весь аж расцвел и полез ко мне обниматься. Но сортир чтобы мне построил, и причем лучше, чем был. Все же не удержался я от колкости, да хоть два, договорились. Поймал я того за его длинный язык. Грузчик горестно вздохнул. Ладно, и правда пора тут прибраться. Ты иди кровать со второго этажа убери, дал я указание. Отмывать ее толку нет. И диван там же есть кровавый, его тоже утилизируем. Я пойду посмотрю, где скважина. Нужно кровь замыть. Понял, я пошел. Скважина включалась в том же сарае, где стоял генератор. Там как раз Петр хозяйничал, включая ее. Ну что, вода будет? Поинтересовался я. Уже, по идее, в кранах должна появиться. Отлично, пошли. Зашли в дом, включили кран на кухне. Полилась вода. Прям замечательно. Нашли ведра, несколько предметов одежды прежнего хозяина пустили на тряпки и где-то часа за полтора замыли все кровавые пятна в доме. Ну все, красота. Можно гостей приводить. Осталось проверить разгромленный подвал. Надеюсь, Колян в результате своего побега не все уничтожил. Я спустился вниз, щелкнул выключателем. Ну, в принципе, могло быть и хуже. Особо тут ничего ценного не было. Обычный подвал, куча хлама, старой мебели, даже пара древних велосипедов есть. Ну прям не подвал криминального авторитета, а кладовка в хрущевке. Разве что, размером побольше. Ну, а что я ожидал, в принципе, оружейную комнату, камеры с замученными жертвами, бред. Ясен хрен, что ничего противозаконного у него в доме не было, даже сейфа с оружием. Зачем полицейским давать повод себя арестовать, даже если повод чисто формальный. Я поднялся наверх. Петь, тут у нас полно высокотехнологичных штук, всякая сигнализация и наблюдение. Кто бы показал, как им пользоваться и обслуживать, а может и в деревне подобные вещи настроить. Ты ж местный, подскажи человека, кого можно или переманить, или хотя бы нанять. Ага, знаю такого, вроде нормальный, Юлиан зовут, Юлиан Иванович Сергеев, бедолага. Ага, непонятно, о чем родители думали, ладно бы, если какими-нибудь аристократами они были, а так, обычные рабочие, и так назвали пацана, но айтишник нормальный, и по сигналке шарит, короче специалист широкого профиля. Ну раз рекомендуешь, то погнали к нему. Колян, мы отъедем ненадолго, крикнул я в сторону кухни, откуда слышался звон посуды. Ага, давайте, я пока пожрать что-нибудь приготовлю, раздалось в ответ. Я сел в джип, Петр открыл ворота и мы выехали, не забыв закрыть их. После того, как появилось электричество, начали работать магнитные замки. Так что мы оперативно нашли в доме карточки ключи и теперь спокойно могли входить, выходить. До дома Юлиана, дай бог здоровья его родителям, мы добрались за минут 10. Стандартная пятиэтажка. Рядом с ним расположился иноземный одноэтажный дом. Давно, кстати, не встречал подобную недвижимость. Но тут мне ничего не светило. Было видно, что дом неоднократно посещали и ломали. Мы зашли во второй подъезд и поднялись на пятый этаж. Сразу видно было, что тут живет человек, знакомый с современной техникой. Висела видеокамера на этаже, да в наличии был видеозвонок и считыватель для брелка сигнализации. Одна проблема, в связи с отсутствием света вся эта машинерия не работала. Мы постучались в дверь. Через секунд 30 раздался шум открывания замков и дверь открылась. На пороге стоял амбал, не намного меньше Николая. Что за хрень? А Юлиан где? Это брат или кто? А может айтишника уже выселили, списав данный беспредел на апокалипсис? Как говорится, ножом по горлу и в колодец. Добрый день. Поздоровался я, а можете Юлиана позвать, я вас слушаю, ответил Верзила и я завис. Как это, айтишники же обычно щуплые в очках, а этот, да ему в десанте место. Ну, чего хотели то, спросил Юлиан и тяжело вздохнул. Да, я системный администратор. И да, я не дрыщ. Вы ведь ко мне насчет моей работы пришли, искали айтишника, думали, что тут какой-то доходяга откроет. Ага, именно по этому поводу. Точнее, вот этот гад, стоящий сзади, он-то тебя знает. Да только не сказал ничего. Видимо, решил посмотреть на мое удивленное лицо. Ничего, кстати, что на ты? Да норм, проходите, коль пришли. Юлиан развернулся и зашел в квартиру. Мы с Петром за ним. После того, как разулись, прошли в зал и разместились на принесенных стульях, я начал беседу. «Юлиан, ты сейчас сильно занят работой, не хочешь на нас поработать? Зови меня Юл, как все, а на вас это на кого? Мы сейчас в доме плотника живем, там куча разной сигналки и наблюдения. Вот, ищем кто может либо как все устроено рассказать, либо взять на обслуживание. Ага, знаю, я ж это все монтировал и настраивал ему, но один нюанс». Ты знаешь его, так сказать, неафишируемый бизнес, про банду, знаю. Ну вот, если вы живете в его дома, значит выселили его, и, наверное, не сильно законным методом. Сразу говорю, я хоть и помогал ему, но за деньги и только с техникой. Ни в какую банду не вступал и вступать не собираюсь. Могу и вам помочь, все равно делать нечего, но не просто так, и не впутывайте в свои дела. Насчет оплаты договоримся, деньги не нужны. Продукты там, еще что-нибудь полезное. Да все нормально, не переживай. Плотник на нас напал. Мы за это уничтожили его вместе с бандой. Сами не бандиты. Может, слышал, в деревне тут проживаем недалеко. Недавно вот к нам люди поселились от вас. Так ты Владимир, а это, судя по автомату, Петр, наш бывший участковый, то-то лицо знакомое. Да, это мы. Сейчас нам нужна помощь грамотного специалиста. Идеально, чтобы стал нашим жильцом. Но можешь и просто работать на нас, да я может и согласился бы, но, если честно, пока не сильно хочу в деревню переезжать, планы тут у меня еще есть, не проблема, как насчет того, чтобы сменить эту свою квартиру на дом плотника, там комнат много, и все пока свободны, так что, как у первого жильца, у тебя будет право выбора, где подвох, слишком все как-то хорошо, да особого подвоха нет, главное, что должен работать на наше благо, как бы это банально ни звучало, помогать по своей специфике. Кстати, у тебя класс 100 какой, системный администратор, как ни странно. Ну тем более, нам такие люди точно нужны. Так что, пойдешь к нам жить? Я протянул руку. Ай, давайте, протянул Юлиан руку в ответ. Внимание, у вас новый жилец, Юлиан Сергеев, 3 уровень, человек, класс, системный администратор. Ну и отлично, пошли, покажем тебе новое жилье, сейчас... Пару вещей с собой возьму хоть, остальное потом перевезу. Дайте мне, пожалуйста, минут 15. Да без проблем, на улице в машине подождем. Через 14 минут Юл вышел из подъезда с сумкой на плече и битой в руке. Дай угадаю, кивнул я на биту. Артефакт? Ага, он самый. Юл сел в машину и мы поехали в особняк. Около дома стояла иномарка, рядом с которой курил один из чопа. Ну что опять случилось то? Мы открыли ворота... Загнали на участок джип, прошли в дом. На кухне сидели Коля с Леонидом и пили чай с пряниками. «Привет, Лень, с чем пожаловал?» – спросил я, пожимая руку. «Проблемы у нас, Вов. Помощь твоя нужна, срочно. Поехали, сгоняем до Алексеича, тот лучше объяснит. Времени мало, мля, кто бы мог подумать. Покой нам только снится, да, ну, поехали». Глава 9. «Вов, мы там нужны?» – спросил меня Петр. «Да не, сидите пока тут, объясните нашему новому жильцу, что здесь и как, если что, потом вам все расскажу». «Ну хорошо тогда», — кивнул охранитель. «Пошли, черный вестник», — обратился я к Леониду. «Чего это я черный вестник?» — удивился тот, пока мы шли к машине. «А ты разве положительную весть принес? Наверное же кого-то или уже убили, или придется убить». «А, ну так-то да», — тот потер рукой затылок. «Но все равно...» «Пусть тебе Алексеич все расскажет, я как-то не мастак». Мы сели в их автомобиль и поехали до администрации. Около входа стоял какой-то ранее невиданный здесь мотоцикл, крузер, красавец с хромированными дугами. Ничего не понимаю в байках, но внешний вид некоторых мне очень нравится. И этот был из таких. Вот чувствую, что причина моего вызова сюда приехала как раз на этом байке. Мы зашли в кабинет. Внутри находился Терещенко и еще один незнакомый мне мужик лет 35. А вот и приехавший байкер. «Привет, Алексеич. Чего случилось? Где пожар? Чего вызывал то? только начали обживать наше посольство. Привет, Вов, успеете еще? Проблема у нас нарисовалась, откуда не ждали. Знакомься, это Александр, один из глав нашего районного центра, Славянки, мой бывший заместитель. Мы пожали руки. Что за проблема-то? Леня мне про нее так и не рассказал, сдал я оставшегося здесь же в кабинете чоповца. Сказал, что у тебя лучше получится мне сообщить эту дюжеценную весть. Правильно, вдруг подслушал бы кто снаружи. Слух пойдет, паника. Так что лучше здесь, тут посторонних не ходит. Короче, со стороны Славянки к нам идет волна зомби, порядка 500 особей. Откуда они взялись, я без понятия. Главное сам факт, мля, хреново. Я думал, первый удар такого плана будет из Москвы, а получилось, что с противоположной стороны, с востока. Ты ждал кучу зомби, удивился глава. Ну не то, что кучу и не то, что зомби, скорее кучу выживших. А тут наоборот вышло во всех смыслах. Понятно, есть предложение, что можем сделать, а почему со стороны Славянки? Там что, уже всех сожрали? Да как раз там-то никого и не сожрали. Эти деятели, глава кивнул головой в сторону мотоциклиста, перенаправили волну на нас, как-то сумев ее отвлечь от себя. Ну, Петр Алексеевич, я же объяснял, что случайно так получилось, мы думали, они в поля уйдут, а вышло, что прямо на вас пошли. Да и лучше будет, если всю стаю разом уничтожим, чем если они по району одиночками разойдутся. Ладно, согласен. Ты прав, согласился Терещенко. Вов, поможешь? Твоя группа у нас с самими высокими уровнями здесь. Палево, конечно. А куда деваться? Давайте подробности. Какие уровни, когда дойдут сюда? Уровни в основном начальные, 3-4, но видели и 8-е. Идут медленно, почему-то никто высокоуровневый не вырывается вперед. Стадный инстинкт, наверное. Отсюда до Славянки 70 км, идут они в среднем километров 7 в час, в пути уже 4 часа, отдыхать им не надо, поэтому, часов через 5-6 уже будут здесь. Хреновенько, подготовиться толком не успеем. Ваши, славянские, вообще никак помочь не могут, я приехал в помощь. 8-й уровень, класс, защитник. Также, на отдалении от стаи едет наш боевой отряд, 5 человек, уровни 5 и 6, сейчас не суются к зомби, чтобы на себя не отвлечь. Но как только здесь начнется замес, ударит толпе в спину, отвлекут часть на себя. А нахрена вообще к нам их пустили? Сами бы и раскатали их. Уровни не сильно-то у них и большие. Да опасаемся рисковать. Вот, приехал спросить совета у умного человека, кивок в сторону Терещенко. Если вы откажете, то, скорее всего, придется нам самим справляться. Попробуем, по крайней мере. Что бы вы ни говорили, мы не сволочи, которые подставляют других. Ладно, ладно, хватит героические речи произносит, поморщился глава. Льстец ты, конечно, Саня. Нашел что сказать. Совета у умного человека. Хех, ты еще покрасней, Алексеич, сказал я. Ладно, хватит друг другу дифирамбы петь. Времени мало. Мне нужен грузовик помощнее с полным баком, куча металла, стекла, пластика, я хрен знает чего. Тащите все, что не прибито. Что прибито, отдирайте и тоже тащите. Сделаем машину апокалипсиса на минималках. По-быстрому сможете организовать, а куда деваться, куда грузовик подогнать? К нашему посольству. Все, я побежал за своим автомехаником. Надеюсь, за пару часов он сможет что-то создать. Леня, погнали, отвезешь меня где взял. Мы быстро вышли из здания, сели в машину и поехали обратно. Через 10 минут я уже заходил на кухню, где попивали чай Коля с Петром. Это снова я. А где Юл? Да в доме где-то. Ходит, комнату себе выбирает. Серверную уже осмотрел, да он сказал, что смысла ее рассматривать нет. Типа он там все и так настраивал и подключал. Отлично тогда. А теперь новости. К нам идут 500 дурнопахнущих гостей. Запасайтесь перчатками. Их понадобится много. Уууу, хреново. А перчатки-то зачем? Удивился Коля. А ты их трупы потом собрался голыми руками собирать? Я лично брезгую. А, вот ты про что. Да вы оптимист, Владимир Александрович, усмехнулся Петр. Думаешь, сдюжим? А куда мы денемся? Задал я риторический вопрос. Ладно, вы тут допивайте свой чайк. Я отлучусь в деревню. Скоро буду. Спустился в подвал, зашел в портал. Из клетки сразу направился к УАЗику, а далее прямиком к Ивану. Нет времени. Тот как раз ходил вокруг шишиги, думая, чтобы с ней такого сообразить. «Вань, дело есть». «Да, слушаю», — ответил тот, подойдя поближе. Короче, в двух словах, на поселок движется толпа зомби, нужно всех уничтожить. Одна из моих идей, это грузовик усилить по максимуму, чтобы с помощью него было легко и просто давить супостата. Организуешь? Да без проблем. Начал было Иван, но я перебил. Проблема есть. До подхода зомби осталось 4 часа. Нужно все по максимуму сделать очень быстро. Ну тут уже не так надежно будет. Нужна мана, грузовик, ресурсы. Это все будет. Садись тогда, поехали. Потом шишигу нашу сделаешь. Сейчас на другом грузовике как раз потренируешься. Ваня сел рядом и я повез его к порталу. Смотри, это портал. Он выведет прям к нашему дому в поселке. Ух ты, а какой принцип его работы? Магия. Пожал я плечами и мы зашли внутрь, очутившись в таком уже родном подвале. Поднялись наверх, вышли из дома. На улице как раз парковался грузовик, из которого сейчас за пару часов Ивану предстояло сделать машину для уничтожения зомбари. Это была копия нашего отжатого у бандита ГАЗ-66. В кузове находилась куча каких-то батарей, гантелей, штанг и тому подобного металлического имущества. Быстро же управились, даже часа не прошло. Ну-с, Ваня, действуй. Теперь ты у нас, главная звезда данного спектакля. Покажи класс. Скажи что же, что делать то нужно. Импровизируй. Нужно по максимуму уничтожить толпу нежити. Я ж уже говорил, что хотел бы на нашей шишиге видеть. Вот, то же самое. Только приоритет измени. Сначала создай что-то для уничтожения зомби, потом для защиты самого автомобиля от повреждений, а в последнюю очередь для защиты водителя. Ну хорошо, а как с маной быть? У меня ее совсем немного ведь, на все хотелки не хватит.